шалики. Давай по пляжам лихо, под музыку New Wave. Я знаю то, что ты робкого десятка. И танцу отдаем силы без остатка. Танцуешь лучше всех. Шикарная квартира на 10 этаже. В квартире два сортира. Буквы M с буквы G. Я знаю ты себя. Лежала в черном теле. Но так же знаю я, что ты на самом деле клевая герла. Давай попляшем лихо под музыку New Wave. Я знаю то, что ты не ромкого десятка. Танцу отдаешься силой без остатка. Танцуешь лучше всех. Танцуешь лучше всех.